Хе-хе, вроде меня тоже. Будь у тебя нормальная система безопасности, то все было бы иначе. Тебе определенно нужно было завести хотя бы собаку, которая могла бы чутко спать и при случае предупредить. К слову, почему не заведешь собаку? Некогда и собака не поможет. Тейлор, она же пояснила. Он похитил меня из дома и неделю держал на тропическом острове. Не хочешь заскочить в гости? Солнце, теплое море, солнечный пляж, не то что холодный Брактон-Бей. Нет, в этот момент зазвенела пожарная тревога и из динамика попросили всех организованно не толпясь покинуть торговый центр. Что происходит? Пожар, герои явились. В этот раз они немного умнее. Если хотите посмотреть на шоу, то можете остаться. Эми ничего не сказала и просто пошла к выходу, не в настроении дальше общаться, вероятно, собираясь сказать героям, что тут и приготовил ловушку. Это нормально, она покачала головой. Я тоже пойду. Удачи вам. Не слишком ли она дружелюбно настроена к злодеям, или это из-за крюка волка? Босс, какой план? Пикси снимала, как люди организованно и не очень покидают торговый центр. Ну, раз людей эвакуировали, просто ждем героев. Может быть, они чему-то научились, а может быть и нет, посмотрим. Пошли, возьмем чего похрустеть. Простите, отдел закрывается, пожарная тревога. Да-да, я в курсе. Можешь идти, я сам тут совсем управлюсь. Бариста хотел что-то сказать, но махнул рукой и просто ушел. Запах кофе. Неплохая кофемашина, хотя у меня лучше. Пока происходит эвакуация, у нас есть время для чашечки кофе. Здесь могла быть ваша реклама, но рекламную интеграцию не завезли. Хе-хе. Я занялся приготовлением кофе, чтобы занять время. Эвакуация завершилась за 5 с лишним минут. Мои люди также ушли со всеми. Оружейник, мисс милиция, штурм, батарея и бесстрашный вошли в торговый центр спустя несколько минут. Стражи были на быстром наборе где-то за пределами диапазона, что меня устраивало. Надеваем шлемы, герои на подходе, я отложил стаканчик кофе с пирожным. Мы подошли к эскалатору как раз, когда герои вошли через разные входы. Я пошел к центральному, так как там был оружейник, лидер и командир героев, а вот и оружейник. Любопытно, что они приготовили на этот раз. Джокер, голос героя был спокоен и собран, что ты задумал на этот раз? О, разве это та часть, где злодей раскрывает свои планы героям? Если не собираешься биться, сдайся сразу. Не ожидал, что он будет таким сдержанным. Есть подвох, зачем мне сдаваться, если в ловушку угодили вы, а не я? Прямо сейчас по всему моллу готовы вырваться на свободу тысячи безжалостных хитиновых киборгов-мутантов. Ты лжешь. А как тебе такое? Я щелкнул пальцами и все террариумы раскрылись, открывая насекомым путь наружу. Как тебе такое, оружейник? Это всего лишь насекомые. Панацея уже обследовала их, они не жизнеспособны. Хм, какая жалость. Я надеялся, что повсюду будет кровавая битва и резня, чтобы гемолимфа текла рекой и хитин хрустел под ногами. Что ж, раз панацея сдала мой маленький план А, я запускаю план Б. Михарой, активация. Крышки тум подпали и наружу хлынули роботы-насекомые, издавая гудящие жужжащие звуки и сверкая багровой оптикой. Повсюду раздавались шелестящие клацкающие звуки от шагов 30-сантиметровых роботов. Муахаха, не ожидали. Я извлек уроки и построил целую армию роботов. Оружейник просто молча достал алебарду со спины. О, сейчас будет битва человека-муравья и железного человека. Пикси, готовься заснять, как один большой самодовольный. Естественно, что оружейник не стал ждать, когда я договорю. Сила куклы уже была активна, поэтому я смог отбить выпад оружейника, махнув рукой. Михарой приступил к охоте на движущиеся цели, исключая меня и Пикси. Разбегающиеся насекомые остались на усмотрении главной героини, вмешается в бой или нет, ее выбор. Что такое? Вас в ней учат не перебивать оппонента? Что если я не договорил про мой план с гигантской механической многоножкой? Электрические искры бессильно скользнули по перчатке, когда я стукнул по алебарде. В отличие от костюма доктора Осьминога, у меня не было много грубой силы, лишь некоторое усиление. Биться я не особо умел, поэтому полагался на технопатию и присутствие, чтобы предчувствовать удары. Бам, звяк, хлоп. Оружейник в отличие от меня имел прокачанный скилл ближнего боя, поэтому спустя несколько секунд я оказался на полу и герой заливал пеной из своей алебарды. Я быстро откатился и стряхнул липкую быстро сохнущую субстанцию с плеча. Оружейника в этот момент заняли подоспевшие роботы. Два черно-красных жука обрушились на него с двух сторон, но соскользнули по броне. Еще пара успешно зацепилась за ноги, к ним на помощь бежали еще роботы. Хотя в их хватках не было ни человеческой силы, жуки имели очень прочный корпус, усиленный гарантией качества, которая продержится еще минимум час. «Держись, шеф!» Штурм успешно отбивался от роботов за счет своей силы. Они просто соскальзывали с него, а сам герой стремительно приблизился к оружейнику и отбросил пинками роботов. «Ау! Черт! Гадость! Хе-хе-хе!» Кажется, красному герою попался жук-бомбардир. Конечно, это не кипящая жидкость и не кислота, а стойкая краска. В целом это обычные чернила, только лучше. Если жуки подвергаются атакам, они активируют свое встроенное оружие, хе-хе, поэтому будьте с ними нежнее, или нет. К слову, краска значит, что герой облажался. Если бы там была кислота или токсины, то это уже было бы выбывание первого героя из битвы. Вы только посмотрите на его лицо и волосы. Если увидите сине-зеленого мужчину с характерными пятнами, то можете смело подходить и просить автограф, ха-ха-ха. И это никак не нарушает неписанные правила, так как с тем же успехом это могли быть ожоги, гематомы и другие украшающие мужчин шрамы. «Нужно вывести из строя мастера», — сказал оружейник. «Я займусь им». В этот момент бегающие всюду обычные насекомые перестали ходить без дела и бросились на своих механических коллег и меня с Пикси. Похоже, что главная героиня решила сделать свой ход. Взор силы не показал ауры, но при взгляде на ползущих повсюду насекомых возникло понимание, что они под контролем парасилы. Также было ощущение общей информации о работе силы. Копирование было невозможно, так как было слишком сложно понять механизмы работы и общие принципы. Насекомые двигались быстро, и в целом я не хотел копировать эту способность. У меня было достаточно сил мастера. Кроме того, эта сила явно имела значительный мыслительный аспект, поэтому я получил бы в лучшем случае однозадачный контроль насекомого, может быть, небольшой группы. Именно в многозадачности проявлялась мощь силы главной героини. Так что я был занят тем, что отбивался от оружейника и штурма, параллельно отмахиваясь от насекомых. Герои были слишком опытными. Я мог реагировать лишь на уже совершаемые движения и практически не видел рисунка боя. Возможно, в будущем стоит озаботиться каким-то бластером или оружием дальнего боя с системой самонаведения, а то в бою я просто отстой. Спустя полминуты я и Пикси на полу. Эй, это против правил. Пикси не трогать, она оператор. Прости, красотка, ничего личного. Штурм надел наручники на запястье Пикси. Отцепись от меня, придурок. Максимум силы. Я вцепился в алебарду оружейника, используя силу славы и переломил ее почти пополам. Герой разорвал дистанцию, поджав губы. Ему не понравилась порча его игрушки. Я поднялся на ноги. Супер-жук активация. Огромная механическая божья коровка ожила, когда я взял ее под непосредственный контроль, направив к штурму. «Держись, дорогая», я бросился к Пикси и быстро освободил ее. «Я хочу ему вмазать. Извини, но оператору нельзя вмешиваться. Пусть обо всем позаботятся наши механические друзья». «Твою ж», штурм улепетывал от зажигательной божьей коровки, которая выдыхала полуметровые пропановые струи пламени. «Эти бабочки мельтешат перед лицом, их можно как-то убрать, кто-то или что-то их контролирует». Очевидно, в дело вступил неизвестный парачеловек, технарь или мастер. «Так как роботы еще не взломаны, ставлю на мастера. К счастью, я предусмотрел возможность взлома и бунта. Дай пару секунд». Я сделал вид, что что-то регулирую и переключаю на поясе. Готово. В этот момент насекомые рядом со мной испытали шок и упали на пол. Не все, а лишь киборгизированные. Хм, похоже, тут есть не только мои букашки, но и обычные. Тут ничего не поделаешь. Придется отступить, пока их не стало больше. Не с места. Мисс милиция с батареей появились наверху эскалатора. Разве кто-то вообще реагирует на эти команды? Эй, можете попасть в муху? Я схватил Пикси за руку и использовал силу сжатия, отдавая приказ группе роботов отвлечь героев, попутно подзывая механических бабочек. Спустя полминуты мы летели, наблюдая хаос. Герои бестолково сражались с неудобным противником, покрываясь с головы до ног чернилами, оставляя отпечатки ног и рук тут и там. Оружейник уже достал запасную алебарду и отмахивался от надоедливых роботов, используя шокер, чтобы вывести из строя. Батарея выворачивала роботом лапки, давила и ломала, используя грубую силу и электромагнитные импульсы. Мисс Милиция использовала разнообразное оружие, отдавая предпочтение сетям, липкой пене. Мы буквально несколько минут покружили по торговому центру, засняв хаос и бардак от боя, после чего улетели через центральный вход. Автоматические двери открылись по моей команде, и мы без всяких проблем улетели прочь. Поднявшись выше, полетели на северо-восток. Приземлившись в переулке на своей территории, вернули себе прежний размер. Что ж, было весело, хотя герои не захотели идти долгой дорогой. Появление нового парачеловека – это сюрприз. Интересно, когда СКП представит нового героя или героиню в качестве члена протектората или стражей? Разве мы не могли победить? Ну, для нас это победа. Я получил достаточно данных, а герои остались с носом. Хотя они все равно скажут, что победили. Главное, что я избавился от хлама с пользой. От жуков не было никакого толка, выкидывать без пользы дела, а так их приберет к рукам мастер или убьют герои, так или иначе, не моя забота. Они не смогут использовать их против нас, в теории, конечно, на практике, сомнительно. Это нужно разбирать, возиться с каждым дроном, заниматься перепрограммированием, искать возможные закладки, обслуживать. Роботы не многоразовые и по своей сути просто прототипы, на которых я тестировал некоторые идеи, которые забраковал. Если оружейник, Кит Вин или кто-то еще сможет их использовать, хорошо, я смогу ознакомиться с результатами позже. Не смогут, тоже неплохо. Я пояснил итоги для зрителей канала Эпикси. Хотя в целом могло показаться, что я сделал шаг назад после тираннозавра. Мелкие насекомые совершенно не смотрелись. Я достиг своих целей. Уверен, что главная героиня припрячет для себя кибернетических букашек, так как у них куда лучше зрение, слух и в целом насекомые более выносливые и сильные. Реклама и обещание ништяков, если она решит выбрать темную сторону. Роботы действительно принесли пользу, так как дали довольно много информации по роевому взаимодействию, и она уже была отправлена на сервера. Иногда не требуется мощное и железо. Иногда достаточно иметь множество однотипных вещей, словно нейронов, которые могут коллективно просчитывать сложные вещи, создавая впечатление осмысленности и даже в какой-то степени разумности. Отпустив силу сжатия и присутствия, я стал ждать зарядки силы маяка. Пойдем, похвалим с выполнением первой криминальной работы наших миньонов. Мне еще нужно будет забрать некоторые вещи, а после вернемся на остров культивации. Часть 51. Примечание к части. На рулейте с картинками. На телепортационной площадке собралось 30 человек. Я на импровизированной трибуне в виде робота-трактора, как Ленин на броневике, вещал своим товарищам добрые вести. Сегодня вы вернетесь в Брактон-Бей. Сегодня вы возьмете то, что по праву ваше. Скажу сразу, будет непросто. Вам придется много работать и учиться, но все, что вы заработаете, будет ваше. В настоящий момент у вас достаточно навыков, чтобы противостоять случайным группам банд и полицейских сил. Однако этого мало. Сегодня я покажу вам кусочек будущего. Я махнул в сторону ровно стоящих рядов андроидов. Это роботы-помощники. Их назначение – высвобождение вашего времени и сил. Чтобы они были эффективны, вам придется обучить их. Не сложнее, чем воспитать ребенка. Они способны обмениваться опытом. Они не имеют самосознания и разума в том, как это понимаем мы. Но это не бездумные, они – ваша страховка и коллективный умственный капитал. Роботы обучаются на вашем примере, поэтому вам придется сначала освоить какой-то трюк самостоятельно, прежде чем поручать его роботу. Достаточно один раз в его присутствии приготовить кулинарный шедевр, чтобы после робот в точности повторил весь путь. Однако это не значит, что достаточно показать им только один раз что-то. Чем больше повторений, тем больше связей. Если какой-то ингредиент отсутствует или не соответствует требованиям, робот ничего не сможет сделать, не имея опыта действий. Они снабжены голосовой программой, поэтому с ними можно поговорить, но они не способны отвечать на абстрактные вопросы, и им также потребуется обучение, чтобы иметь возможность развлечь вас разговорами. За каждым из вас будет закреплен андроид. Он будет подражать вашим действиям, если поручите ему работу. Но советую не поручать ничего сложного, либо давать ему задачи в строго контролируемых условиях. Презентация длилась около получаса, пока я рассказывал людям об андроидах. Это был рабочий прототип, который не был идеален, но в нем было заложено практически все, что только можно. Фактически это были человеческие тела, готовые для имплантации в них живого мозга с допущениями, либо переселением сознания в цифровой мозг. Другими словами, это были отходы другого моего проекта, хотя правильнее назвать это результатами труда. Хотя я не мог переселить человека в андроида из-за реакции общественности, никто не мешал сделать тупых болванчиков. Опыт роевого интеллекта был полезен в создании таких вот роботов. Я не мог позволить себе набирать людей без оглядки, я не мог позволить тратить человеческий ресурс на черновую работу, вроде уборки, приготовления пищи, тяжелые работы и тому подобные вещи, с которыми могли справиться роботы. Мозг человека должен работать на решение более сложных задач. У меня много задач, которые я не могу и не хочу решать сам, а вот отдать их своим миньонам можно и нужно. Но пока у них нет надежного тыла, они бесполезны и беспомощны. Даже если я буду злоупотреблять силой Пикси и заставлю ее создать сотню реплик, ничего хорошего из этого не получится. Также это будет сродни забиванию гвоздей микроскопом, если не хуже. Сила Пикси была предназначена для другого, ее потенциал выше простой рутины, но пока требуется время и опыт, чтобы расцвести в нечто большее. Люди в целом положительно восприняли гуманоидных помощников. Я использовал в качестве внешнего вида андрогинную форму, похожую на ту, что была в фильме «Я робот» у роботов модели НС-5, только покрытие было черным из-за использования карбона. Можно было покрасить в белый или иной цвет, но мне понравилась концепция злых страшных роботов черного цвета, с красными светящимися глазами и зловещей багровой эмблемой на груди в виде красной друзы кристаллов и разрядов алых молний. То, что будут подсознательно считать опасным, на деле будут простыми сервисными дронами. По-настоящему опасные андроиды будут иметь милый и безобидный вид, они будут шутить, улыбаться и выглядеть дружелюбно, чтобы обмануть противника. Нечеловеческие угрозы будут устранены нечеловеческими роботами, но у меня нет времени на все, поэтому есть только немного набросков возможных проектов, времени на все не хватает. Следующий час ушел на знакомство людей с функциями роботов. Как отдать приказы, как провести настройку персонализации и тому подобные вещи. Роботы были легкими, так как у них не было собственного источника энергии. Это была часть особенностей злых роботов. Беспроводная энергия оказалась не такой уж фантастикой, поэтому достаточно иметь в радиусе действия ретранслятор, чтобы роботы работали день и ночь, не нуждаясь в подзарядке. Внутренний источник энергии усложнил и утяжелил бы конструкцию, навязав лишнее количество не самых простых узлов для обслуживания. Ядерные батареи имели опасные свойства при повреждениях и неправильной эксплуатации, использовать их в домашних роботах изощренный способ убить кого-то когда-нибудь. Такие элементы питания лучше использовать в боевых роботах, чтобы они взрывали себя с врагом вместе. Каждый робот использовал около 2 кВт электроэнергии в пиковом состоянии, в экономном режиме энергопотребление снижалось до 250 Вт, но в среднем рабочее потребление на уровне 801 тысяча Вт. Таким образом 100 кВт установки хватит на полсотни роботов с лихвой, а у них пока всего 30, хотя увеличить число не проблема, так как они довольно дешевые. Не требуется практически никаких редких элементов, только доступный пластик, чистый углерод и самые обычные распространенные металлы и неметаллы. Самый дорогой элемент – это мозг, который собирается только при помощи репликаторов из-за высоких требований к точности и частоте сборки. Альтернативная копия силы Висты была активна, пузырь перехода был готов к активации. Пространственный пузырь был создан в Брактон-Бей заранее, поэтому я мог соединить его с любым другим пузырем в любой момент времени. По машинам. Всем приготовиться. Я создал тоннель-связку 2 пространственных пузырей и возникла иллюзия мутного портала, когда 2 изображения накладывались друг на друга. Возник поток воздуха из-за разницы давлений, но не сильный и теплый воздух шел в пузырь. Процессия строительной техники проехала через пространственную аномалию за несколько минут, оказавшись в тысячах километрах. Действуйте согласно плану. Вперед, не задерживайтесь. Все роли были розданы, отрепетированы и сейчас люди дружно принялись за работу. Тяжелая техника принялась за снос зданий. Другие группы начали возводить ограждения и сверлить на углах зданий места под будущие камеры и детекторы. Часть будущей системы безопасности. Большая часть охраны будет осуществляться киберкрысами. Маленькие роботы еще дешевле человекоподобных андроидов и способны оснащаться разнообразными системами слежения. Тем не менее, нужны были видимые части для отвлечения, что-то узнаваемое. Кроме того, некоторые камеры будут более продвинутыми, а некоторые являться замаскированными системами охраны. Понаблюдав за процессом некоторое время, я самоустранился, вернувшись на остров культивации. С яркой стороной покончено, настал очередь тайной стороны и теневого бизнеса. Хотя я достиг уровня, когда было возможно, теоретически, точно смоделировать и воспроизвести человеческий мозг, даже переселить человеческий разум в тело андроида, были темные области, которые оставались под вопросами. Поэтому мне вновь нужна была помощь Эммы для отработки экспериментальной технологии. В настоящий момент ее и симбионт достиг уровня развития, когда ему было почти тесно на том железе, которое было у девушки. Кроме того, нужно было протестировать эмуляцию и распараллеливание сознания на два и более тел. Дело в том, что человеческий мозг, развивающийся орган, он непостоянен и потому может случиться так, что спустя годы один и тот же человек может сильно измениться. Кибернетические тела более статичны и постоянны, в этом отношении мне пришлось создать мозг, который способен запоминать положение нейронов и использовать их симуляцию в качестве основы для воспроизведения человеческого разума. Я хотел добиться эффекта схожего с тем, что демонстрировали реплики Пикси. Сила реплик не просто создавала клона Оливии, но и настраивала, также она собирала данные и имела обратную связь для контроля. Мне нужно было добиться эффекта один разум, или даже душа, несколько тел. Если успех возможен, то не так далеко клонирование паралюдей и создание послушной армии клонов. Естественно, что я не мог рассматривать клонирование, как способ справиться с проблемой. Согласно полученной от силы реплики информации, большое количество близнецов создавало довольно большую нагрузку на силу. Дело было не только в потреблении энергии, но и перегреве. Даже если представить, что количество топлива не ограничено, режим форсажа может вызвать физическую усталость у силы, когда формируется износ и усталость осколка. У меня такое возникло с копией силы крюковолка. Хотя я мог превратить ее в сверхмощную гиперзвуковую мясорубку, такое интенсивное использование вывело бы осколок из строя. Некоторые вещи нельзя было решить повышением потока энергии. В 100-ваттную лампочку нельзя запихать 1 кВт, в нее даже 200 будет не просто впихнуть, не рискуя вызвать перегорание. Да, вспыхнет ярко, мощно, может даже взорваться, но после будет тьма и никакого света. С силами может произойти что-то похожее, когда неограниченное использование приведет к истощению. Вдобавок ко всему, главный гад может заметить, что происходит что-то нехорошее и прилететь на разборки. Хотя у каждой силы свой запас энергии, это все еще часть тела огромного многомерного пришельца. Когда голодает и устает одна тысячная, это незаметно, но что будет, когда начнут отниматься руки и ноги? Реакция будет жесткой и решительной. Я не самоубийца, поэтому роботы-клоны мне нужны именно для копирования специалистов и сбора данных. Человеческий мозг очень сложен, некоторые навыки можно скопировать просто наблюдая, но для формирования опыта нужно оцифровать мозг. Я хочу получить в свои руки коллективный опыт ученых, политиков, музыкантов и людей культуры, инженеров и философов. Но я не уверен, что это получится. Сделать копию – не проблема. Но как насчет компиляции опыта нескольких людей в один большой? Будет это гений или безумец? Будет это огромный скачок вперед или катастрофичный шаг назад? Даже предсказания не могут дать однозначного ответа, а опыт моей силы не касается такого странного и нетипичного использования силы. Так что я решил действовать, отталкиваясь от малого. Эмма должна обкатать саму технологию копирования реплицирования с возможностью обмена опытом, либо просто обратной связью. Плюс ей нужно запасное тело и не одно, чтобы оставаться в безопасности, при этом скрываться от родителей и правоохранительных органов, создавая алиби или банально не подставляясь. Андроид штучной работы, в точности копирующий девушку, способный есть, пить, имеющий живые ткани в качестве средства маскировки, спасибо Камерон и Терминатору, но не металлический скелет и внутренности, а потому невидимый для детекторов металла. По большей части пластик и композитные полимеры вместо костей, мышцы связок, внутри есть места для химических батарей и системы жизнеобеспечения, очень похожие на настоящие человеческие органы. Даже кровь, настоящая, формирующаяся из настоящего костного мозга девушки. Создание этой вещи было трудоемким процессом, но большую часть работы выполняла сила и репликаторы. Дизайн, технические решения, программирование и многое другое было сделано при помощи совершенного разума, аугментации, робототехники и ремонта. Андроид обладал солидной автономностью и был способен работать месяцами без какого-либо технического обслуживания. В теории срок службы составлял не меньше человеческой жизни, но я был уверен, что проработать год – уже успех. Рядом с андроидом Эммой стояла точная копия архитектора из ее сна. Это был не боевой робот, фактически просто кукла, которая должна стать маской. Больше не было желания встречаться с Эммой во сне, тем более, что это могло быть принято за слабость или превратно понятно. Небольшой чемоданчик со всем необходимым был собран. Я закончил с ожиданием перезарядка силой и выбрал дух машины. Это было первый раз, когда я использовал эту силу, поэтому был момент предвкушения. Дух машины – это сила излома, которая позволяла брать под контроль машины, овладевая ими как какой-нибудь призрак или демон, путешествовать через интернет и системы связи. Также в теории эта сила позволяла брать под контроль не только электронные механизмы, но и любые другие неодушевленные объекты. Однако, чем дальше от понятия машина и механизм находился предмет, тем больше ухудшался контроль. Я применил силу и неожиданно стал призрачным, при этом возник сильнейший дискомфорт, словно оказаться голым на морозе. Я находился рядом с андроидом и коснулся робота, чувствуя исходящее от него тепло и комфорт. Вселение произошло практически мгновенно, смена перспективы случилась за долю секунды, и вот я стою в теле робота. Странные, несколько смешанные ощущения. Я мог чувствовать свое тело, но вместе с тем я ощущал себя словно в скафандре или в месте, где тепло и хорошо. Средства беспроводной связи формировали ощущение подключения и места, куда я могу переместиться, минуя холод и дискомфорт. При этом эмоции были несколько приглушены, а чувства изменились. Зрение стало острее и диапазон расширился. Например, появился глубокий красный цвет, который соответствовал инфракрасному спектру. Все вокруг меня было так или иначе окрашено в разные оттенки этого глубокого красного цвета. Ультрафиолет также был глубоким синим, точнее темно-фиолетовым холодным светом, но его было куда меньше. Привычный спектр все еще был силен и выделялся, но имел дополнительные слои и четкость восприятия. В отличие от опыта использования рентгеновского зрения, уровень комфорта расширенного спектра был несколько ниже. Рентгеновское зрение работало интуитивно, моментально адаптировалось и отсекало ненужные спектры, могло позволить рассмотреть что-то за препятствием, имело адаптирующуюся кратность, позволяя использовать силу как телескоп или микроскоп без малейшего дискомфорта. Слух также усилился. Не было сложным провести фильтрацию звуков, услышать что-то находящееся далеко или прислушаться к тому, что обычный слух не слышал. Пожалуй, я мог бы даже услышать биение сердца. Вместе с этими чувствами пришло понимание, что эти возможности – часть возможностей платформы, а не столько заслуга духа машины. Чем меньше механизм зависел от силы, тем комфортнее и теплее он был. Соседний андроид с внешностью Эммы воспринимался не так хорошо, как тело архитектора. Живая плоть не была тем, что дух машины мог контролировать. Компьютеры и роботы вокруг воспринимались менее комфортными, но все еще возможными объектами для вселения. Но чем меньше и проще был механизм, тем менее теплым и комфортным он ощущался. Мобильный телефон все еще воспринимался достаточно тепло, но ощущение комфорта, исходящее от него, было в разы меньше. Обесточенный андроид, один из прототипов, который я забраковал, ощущался комфортно, но несколько холодно. Тепло отвечало за количество энергии, которое необходимо будет тратить, чтобы согреть, оживить механизм. Это было тепло жизни для духа машины. Ощущение комфорта отвечало за то, насколько воплощение подходит для вселения. Гуманоидные андроиды были очень комфортны, словно хорошо подогнанная одежда. Негуманоидные роботы и машины ощущались менее комфортными, было ощущение стеснения или пустоты. Маленькие вещи, вроде роутеров, имели ощущение клетки или скорее очень тесного коридора со множеством дверей. На записи камеры я заметил, что во время использования духа машины я превратился в статическое изображение, нечеткую гуманоидную фигуру, двигающуюся рваными движениями и неуловимо быструю. Момент вселения в андроида вообще не был пойман на камеру, так как произошел со скоростью света. Пиковое состояние работало даже в состоянии духа машины. Это не было поначалу заметно, но спустя несколько минут я почувствовал странность. Уровень заряда батареи не только не падал, но начал расти. Пиковое состояние медленно доводило тело до возможного заложенного максимума. Не было механизмов регенерации или лечения, но это не мешало силе заниматься мелкими вещами, делая по чуть-чуть за раз. Я подумал о том, что может ускорить процесс и возможно ли использовать дух машины для ремонта вещей. На ум пришел косметический оборот. Сила оборотня очень хорошо комбинировалась с пиковым состоянием, позволяя проводить биопластику и настройку, создавая иллюзию быстрого исцеления, хотя сильные раны таким способом не исцелить, но можно быстро избавиться от небольших косметических травм. Поверхностные раны, ссадины и синяки можно было убрать за секунды, используя косметический оборот. У меня оставалось два слота под малые силы, поэтому я выбрал косметический оборот, чтобы проверить теорию. Встав перед камерой, стал пытаться внести изменения в внешний облик андроида. Не возникло никаких отличий от использования косметического оборота с живой тканью или с неживой материей. Было чувство, что это было даже проще, так как живые ткани имели более сложную структуру. Спустя несколько минут я покинул тело андроида и посмотрел на результат работы. Внешность изменилась не сильно, но в этот раз у меня было чувство правильности, словно до этого была грубая имитация и подделка, а сейчас я смотрел на что-то естественное и живое. Эффект зловещей долины был мне известен, и я пытался его избегать, но иногда этого трудно добиться, сохраняя максимальное сходство с человеком. Это чувство может возникнуть, когда смотришь на хорошо отрендеренную картинку, полностью нарисованную в программе, а не снятую с реального объекта. Слишком симметрично, слишком гладко, слишком одинаковая текстура. Подобно тому, как лица моделей с обложки становятся безликими и невыразительными из-за тонны косметики и фотошопа, так же и с восприятием слишком идеальных черт. Человек не идеален, но вместе с тем мелкие дефекты создают общую картину, придают индивидуальности, позволяют взгляду цепляться. Мушка Мерлин Монро тому яркий пример, как маленькая черная точка на лице придает ему шарм. Взгляд цепляется и невольно начинаешь рассматривать лицо снова и снова. Архитектор передо мной теперь имел куда более человечную внешность. Внешняя текстура кожи сменилась с гладкой разрисованной поверхности к реальному рельефу кожи, заставляя свет естественным образом отражаться от неровностей. Глаза перестали казаться невыразительными и жуткими, приобретая привлекательную глубину и яркость. Волосы больше не казались однотонной массой, появились различия в тонах и цвете, неуловимая индивидуальность каждого волоска, которая не видна с первого взгляда. Непослушные кончики торчали тут и там, создавая неряшливый образ человека, который следит за собой, но не ходит по салонам. Я прикоснулся к искусственной коже и почувствовал реалистичное чувство, хотя и холодной, но настоящей человеческой кожи. Я невольно взглянул на андроида с внешностью Эммы и с сомнением оценил ее реалистичность. С каждой минутой глаз цеплялся за все большее число аномалий и странностей. Слишком гладкая кожа без складок, отсутствует пушок, микроволоски, которые не видны, но дают ощущение тактильного контакта, глаза пустые, радужка слишком симметричная и ровная. Мне стало стыдно и досадно. Биокинез хотя и позволил налепить живую плоть поверх робота, сделано это было быстро и тяп-ляп. На первый взгляд вроде все было хорошо, но при длительном наблюдении несоответствия становились очевидными. Подойдя, я коснулся андроида и использовал дух машины. Оказаться в теле девочки-подростка, пусть даже робота, было так себе. Вдобавок ко всему живая ткань казалась чем-то чужеродным, к чему моя сила духа машины не могла прикоснуться. Я пыжился несколько минут, прежде чем покинул киборга. Дух машины не распространялся на живое, а без этого я не мог использовать косметический оборот из-за эффекта Монтона, который не позволял этой силе менять не только меня, но и все вокруг меня. Мало того, что надорвется осколок через какое-то время, так еще и окружающие не скажут спасибо. Пришлось использовать биокинез и внимательно заняться достоверностью мелочей. Спустя несколько минут ММ-2 получилось куда реалистичнее и не выглядело странно. Лучшим показателем достоверности образа стало стеснение в штанах. На ум пришла модель андроида, у которого было достаточно органов и гаджетов для секса. Можно сделать так, чтобы член двигался сам по себе, добавить функцию вибраций, нагрева и электрической стимуляции, добавить больше сенсоров и правильно собрать, чтобы ощущения в роботе были такими же, как и в реальном теле, даже лучше. Какая жалость, что у меня сейчас нет на это времени, но я поставил мысленную заметку. О секс-роботах я серьезно еще не думал. Не как замена женщины, А как апгрейд себя самого и своего опыта? Этот небольшой опыт работы над ошибками заставил меня задуматься о других возможных мелочах, которые я не заметил. Искусственный разум, киборги, биомодификации. Где я мог допустить такие мелочные ошибки косметического характера, которые видны только при длительном взаимодействии и использовании? Можно ли отнести к этому мое выстраивание отношений с Пикси и настройку Эммы? У меня был соблазн взять совершенный разум, чтобы прошерстить память, но я знал, что это не поможет. Силы не всемогущи, они также способны ошибаться, банально не знать и не уметь что-либо. Если бы не приближающийся апрель, я не был таким бы быстрым и поспешным, но я не могу позволить себе медленно играть с силами, смакуя и разбирая работу каждой, когда большое количество вещей могут пойти не так, и я рискую упустить тот промежуток времени, о котором у меня наиболее полная информация. Я сделаю это после августа, когда должны миновать основные кризисы. Я вздохнул и отложил еще одно дело на потом. Я не хотел использовать силы так, как это делал сейчас. Я имею в виду, что хотя их специализации хороши, но я в последнее время использую их как инструменты, перебирая один за другим, когда мне что-то требуется. Это не то, как силы должны использоваться. Это не столько влияние моей силы, сколько собственное убеждение. Спасает от самоуничижения только то, что я действительно работаю над интересными и нестандартными вещами, вроде киборгизации и смешения ей живого разума, как у Эммы, создания роевого и помощника в виде НС-5. Единственное, что мне остается, это свободные и программного типа, вроде дракон. Моя сила не даст мне сделать такое и, однако я могу всегда позаимствовать чужую разработку. Но я не мог и не хотел пока вмешиваться в такие дебри из-за незнания множества факторов. Хотя я держу эту возможность в уме, мои действия должны быть непредсказуемы и скрыты от возможных противников, мыслителей и пророков. Поэтому я вожусь с образом архитектора. Если я – слепое пятно, то все, что мыслители-пророки смогут получить обо мне – это не слепые пятна вокруг меня. Допрашивая, подслушивая и собирая иными способами информацию в виртуальном будущем, они получат только то, что я хочу рассказать. Для всех простых мыслителей я – технарь с неясной специализацией. Немного, по местным меркам, безумный и с собственным кодексом правил. Для серьезных персон вроде членов котла мои слова Пикси, что я Эйдолон 2.0 не тайна, а Эйдолон – это священная корова и самый большой козырь, который у них есть. Точно такое слепое пятно, как Эйдолон, неясное, но большое разнообразие сил и способностей, многие из которых кажутся довольно мощными. Странный, возможно, опасный, непонятно, но скорее нет, чем да. Полезный, это нужно проверить, но понять, по моим словам, что мне известно больше, чем остальному большинству, как и мои басни про горшок и то, что я мог быть пятым в триумвирате, это не для красного словца. Это часть того, что позволит мне выстроить щит из вопросов и домыслов от могущественной группы с полуслепым пророком и высококлассным мыслителем. И мне нужно больше таких проектов. Армия машин и Нилбок в списке моих долгосрочных целей, но пока мне нужно справиться с куда менее масштабными проблемами и задачами. Поэтому нужны помощники повсюду, иногда неявные сторонники и союзники. Соседи не должны спать, а должны быть готовы к конфликту и развертыванию сил, если начнется заварушка. Конечно, может выйти боком и против меня могут попробовать объединиться все соседи, но пока я проверяю будущее ткачом судеб и непредусмотрительностью, подсматривая за важными людьми ретроспективой, я уверен, что смогу справиться и вовремя отреагировать. Убедившись, что все работает как надо, я поменял косметический оборот на дистанционную передачу и использовал небольшой кусочек металла из обрезков, как точку привязки пространственного пузыря и телеграфировал его в Брактон-Бей дистанционной передачей. Пространственная аномалия была привязана к нему и оказалась за тысячи миль, позволяя открыть пространственный коридор для себя, не прибегая к более мощным силам, вроде маяка. Режим сопровождения. Я приказал Эмми 2.0 следовать за мной и шагнул через пространственное искажение, оказавшись в холодном городе. Удобно не чувствовать холода, но у меня было достаточно датчиков температур, чтобы почувствовать контраст. Андроид двигался за мной размеренными нечеловечески плавными движениями, но это было заметно лишь потому, что я был под впечатлением от эффекта тысячи мелочей косметического оборота. А так это была почти модельная походка, только несколько механическая и лишенная темперамента. Хм, хорошо поработали крыски, я оценил чистоту переулка, который вычистили мои кибернетические грызуны. Эти малыши действовали по ночам, стаскивая к себе в норы разный мусор, который перерабатывался в топливо и новых роботов. По сравнению с андроидами они были на поколение 2 ниже, но брали массовостью и простотой своих функций, а еще и этих крыс имел больше жизненного опыта. Мы прошли по улице, направляясь к сладкой жизни, штаб-квартире Эммы, откуда она руководила своим разрастающимся бизнесом и осваивала новые навыки. Нас встретили на подходе к сладкой жизни. «Назовите себя и цель визита», тихо шурша колесами скейта к нам приблизился бывший толкач, а ныне действующий спидранер. Он использовал свою силу для ускорения и торможения, передвигаясь с завидной скоростью. Он стал выглядеть куда лучше внешне и физически. Новый костюм был ярким и стильным, больше подходящим какому-нибудь герою, а не злодею. Ультрафиолет, неоновые линии и ломаные линии, создающие яркий образ. На бедре у него была прикреплена кобура. На поясе можно было заметить разные метательные ножи, также явно имелась радиосвязь. В небольшой поясной сумке на спине могли лежать взрывоопасные и горючие сюрпризы. «Архитектор, я к твоему боссу». «Босс, ты видишь это?» «Понял». Он достал пистолет и быстро выстрелил в меня. Слишком медленно. Я уклонился от пуль, тем более, что противник довольно долго действовал для моего разогнанного электронным мозгом восприятия. Спидранер попытался отъехать от меня, но встретился с невидимой стеной пространственного искажения. Арена 3 метра диаметром не дала ему уйти и разорвать дистанцию, пока я сближался. Он попытался использовать зоны ускорения, но я был быстрее. Хотя я профан в рукопашном бое, когда у тебя нечеловеческое тело робота, которое хотя и не является боевым, но не уступает человеческому, при поддержке силы пикового состояния, я был банально быстрее и сильнее. А еще я знал сильные и слабые места стоящего передо мной киборга. Подножка, хватить за руку, повернуть и дернуть, минус одна конечность. Спидранер попытался вывернуться, используя зону ускорения для придания импульса движения. У меня нет времени на эти игры, я отменил пространственный барьер. Я создал тебя, я и уничтожу при необходимости. Я оставил спидстера собирать конечности в кучку и пошел дальше. Эмма 2.0 шла следом, не прекращая движения. Спидранер пытался ползти и бороться, но быстро прекратил сопротивление, когда пришел обратный приказ. Мудак, злодей начал ругаться, вправляя конечности обратно. Эмма не могла не попробовать прикончить меня в реале, но у нее не было и шанса. Она могла бояться и ненавидеть меня, но я не мог оставить этот акт агрессии без внимания. Ей повезло, что у меня есть на нее планы и ее попытки укусить были слишком незначительными, глупыми и импульсивными. Конечно, если бы она приготовила бы засаду и умудрилась бы уничтожить или сильно повредить тело андроида, я бы перепрошил ее личность без всякой жалости. Хотя это нежелательное развитие событий, я не могу тратить время на поиск нового добровольца для моих экспериментов с кибернетикой. Хотя Европа или Африка может быть интересным полигоном для тестирования киборгов, у меня нет времени для работы над боевыми имплантатами в настоящее время. Я поднялся по пожарной лестнице на второй этаж старого здания и вошел через черный вход, использовав подсмотренный ранее цифровой пароль. Меня уже ждал ледоруб, одетый по-военному, но не держащий оружие в руках или собирающийся драться. Часть 52. Внешне Эмма была совершенно спокойна, но внутренне она была в ужасе. Когда ей доложили о появлении нового плаща, она узнала в не очень четкой картинке видеозаписи архитектора, но хотела удостовериться в этом, послав спидранера. После подтверждения, она отдала приказ открыть огонь, не сама, точнее, не совсем сама, и помощник посчитал, что внезапная атака может сработать. Она привыкла к тому, что после решения одной задачи можно было по образцу решать остальные. Ранее на ее территории случались конфликты с плащами, переговоры никогда не работали с наркоманами и самоуверенными в своей силе людьми, поэтому конфликтное решение было самым простым способом избавиться от проблемы. Она еще не отдавала приказов убить, но в этот раз решила попытать счастье. Очевидно, что это не сработало. Спидранина уделали за секунды, а ведь до этого его никто не мог поймать и ранить. Он был самым быстрым и легко мог работать с тактикой «ударил-убежал». Его же противники не были готовы к тому, что их постоянно будут отталкивать назад, в бок или слишком сильно толкать вперед. Теперь человек из ее сна пришел во плоти. Он выглядел в точности, как во сне. Время для очередного обновления. Злодей бесцеремонно положил на деловой стол портфель, отодвинув несколько папок и ноутбук. «Я хорошо справляюсь, это не поощрение. Твое поведение расстраивает. Но я делала все, что ты сказал. Что это была за спонтанная атака? Я сама не ожидала. Это произошло спонтанно, я просто испугалась. Твои имплантаты не идеальны, если бы ты смогла меня убить, то умерла бы сама в довольно близком будущем. Кроме того, ты злоупотребляешь своей властью и слишком высовываешься. Если бы я не вмешался ранее, герои уже явились бы за тобой». Эмма внутренне поежилась. «Спасибо за заботу», — холодно ответила она. «Ни за что, я защищаю свои инвестиции. Этот андроид, твой репликант, мне нужно установить несколько вещей, чтобы ты могла им управлять дистанционно. Раздевайся и ложись на диван». «Насколько мне нужно раздеться?» — спросила она ровным голосом. «Грудь и спина». Эмма выполнила приказ, воздух холодил кожу, но она внимательно следила за реакцией архитектора. Она считала себя красивой и не могла не привлекать внимания, поэтому ждала хоть какой-то реакции, но архитектор не изменился в лице и не было похоже, что он как-то тронут ее внешним видом. Лицо не имело и капли эмоций, глаза двигались плавно и редко, движения рук и тела не содержали и капли суеты, нетерпения или чего-то еще, губы и рот двигались, но она не заметила, чтобы он дышал. Несмотря на разный тон голоса, не было напряжения гортани или связок. Андроид с ее внешностью выглядел даже лучше, чем она сама, но также имел нулевую мимику. Было много схожего. Он собирался дать ей дистанционно управляемую марионетку, значит, перед ней также могла быть марионетка. Очевидно, что он не явился бы лично. Это несколько разочаровало ее. Может быть, если бы он пришел лично, она могла бы воспользоваться своим очарованием и женскими хитростями. Саму операцию Эмма не запомнила. Она только почувствовала холодное касание неживой руки, а в следующий момент открывала глаза, ощущая себя в двух местах одновременно. Второе тело воспринималось ей на удивление легко. Это было так странно и удивительно, что первое время она просто смотрела на себя с двух разных точек зрения. Тело андроида бесполое, никакого то не требуется, внутренних запасов энергии хватит до полутора лет, но я обновлю раньше, если ситуация не изменится. Это кибернетический организм, так что поверхностные ткани настоящие. Андроид будет подменять тебя и позволит иметь алиби в случае необходимости, но не злоупотребляй этим. Его мозг имитирует твой собственный, но не может учиться. Дистанция взаимодействия практически неограниченная, не боится ими электрического тока, но это не значит, что ты можешь использовать в качестве мясного щита. Часть информации андроид будет обрабатывать сам, но нагрузка на твой мозг вырастет из-за обратной связи, поэтому не используй андроида для выполнения одновременного выполнения сложных задач и работ. За твое опрометчивое поведение я лишаю тебя снабжения на 2 недели. Разберись с этим сама. В чемодане новые имплантаты, инструменты и инструкции. Советую заняться набором надежного персонала для имплантации. В будущем не ждет ничего хорошего. Босс, у нас проблема. В дверь постучался секретарь. Что такое? Эмма и андроид сказали это хором. Те типы, они снова вернулись. Разберитесь с ними, как и раньше. У них пушки и бутылки с зажигательной смесью. Проклятие. Посмотрим. С этими словами архитектор вышел тем же путем, каким пришел. Эмма поспешила в комнату наблюдения, куда выводились видео с камер. Андроид взяла из стола простую маску домино и прошла за архитектором. Причина конфликта была проста – бизнес. Появление бесплатных баров под эгидой Эммы привело к тому, что ближайшие заведения получили мощнейший отток выручки. Естественно, что люди были недовольны сложившимся развитием. Перестрелка была готова завязаться в любую минуту. У некоторых людей были в руках пистолеты, обрезы, кто-то держал биты. У нескольких человек из карманов торчали бутылки с промасленной паклей, а они сами играли с зажигалками. Что здесь происходит? Архитектор выступил перед толпой без капли страха. Пусть вернет деньги. Если есть бесплатные товары, пусть делится с нами. Если такая богатая, то пусть платит. Да, это незаконно, это нарушает правила рынка. Толпа взорвалась криками недовольства, жалоб и ругани. Архитектор поднял к небу трости, раздался оглушительный грохот. В небеса умчалась то ли молния, то ли вспышка энергии, сотрясшая воздух. Люди испуганно отступили от кипа с обеих сторон. «Пусть говорит кто-то один. Вам нужны деньги?» Архитектор ткнул тростью в сторону людей и стукнул ею об асфальт. «Пусть Раис скажет. Да, пусть говорит». Вперед вышел 40-летний панк среднего телосложения и роста. «Ты кто такой?» «Зависит от того, кто спрашивает. Меня зовут Раис. Я, мои кореша и другие люди держим бизнес вокруг. Сладкая жизнь раздает товар бесплатно, все терпят убытки. Если так продолжится, мы разоримся. Пусть платит или валит в другой район. Мы не потерпим беспредела от гребаных плащей и прихлебал». «Да, все верно сказал». Толпа одобрительно загомонила. «Вот как, я смотрю, вы активные деловые люди. Что если я предложу для вас работу? Продавайте высококлассный товар и услуги по моей цене, вся выручка ваша. Я буду поставлять вам электронику, лекарства, дорогую бытовую химию и инструменты. Ваша задача – продавать их по моим правилам и ценам. Меня не интересуют деньги, но мне нужны люди. Чё-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. В чем подвох? У многих из нас законный бизнес. Если мы влезем на чужое поле, придут большие шишки и вломит всем. Я – большая шишка. Подвоха нет, все обстоит так, как я сказал. Я вам товар и условия продажи с ценами, с вас добровольцы. Если вам потребуется оружие для самозащиты, я дам вам его. Я тебе не верю. Первый раз вижу типа вроде тебя, и ты не выглядишь важной персоной. У меня есть сила размазать вас всех по асфальту тонким слоем. Это недостаточно. Против такого заявления у Раиса не было достойного аргумента. Нужно перетереть с корешами. Каждый принимает решение индивидуально. Громко возразил архитектор. За или против? 1 миллион в месяц. Ты гонишь. Это все обман. Выкрики из толпы выразили общее недоверие людей предложением. Завтра в 11 часов на этом месте, если хотите денег и самую прибыльную работу в своей жизни, то вы придете. Сейчас, валите прочь. Больше повторяться не буду. Последний шанс. Архитектор приподнял трость. Пошел нахрен, фрик. Я тебя не боюсь. Парень в черной бандане и мешковатом пальто бросил горящую бутылку. Бутылка попала прямо в грудь архитектору, разбившись, облила его горючей смесью, которая моментально вспыхнула. «Ты сделал свой выбор», — архитектор двинул рукой. Вспыхнула вспышка энергии и парень упал с аккуратной прожженной дырой в голове. Люди отпрянули прочь. «Черт, валим, он псих». Люди моментально разбежались. Перед лицом подавляющей силы это было самое правильное решение. Общество давно выучило урок, что против бугаев и бластеров высокого уровня не помогут пули и простое оружие. Эмма видела, как архитектор какое-то время постоял в огне, после чего шагнул вперед и исчез за пару шагов, пройдя через странный портал. Она это видела через камеры и вживую через андроида. Ей стало ясно, что архитектор как-то связан с Джокером, так как последнее нашумевшее видео с унижением Империи 88 разлетелось по сети и стало довольно широко известно за последнюю неделю. На нем было видно нечто похожее, пространственное искажение, которое сильно напоминало то, что она видела через камеры и вживую только что. Убедившись, что проблема на данный момент решена, она вернулась в кабинет как сама, так и ее андроид-персона. «Меня не беспокоить». Эмма была в расстроенных чувствах, у нее не было чувства прогресса. Хотя она и стала во главе небольшой, но быстро растущей организации, ей приходилось выполнять много работы и учиться новому. Это утомляло психологически, несмотря на имплантаты и возможности, о которых она раньше могла только мечтать, она все еще была где-то на дне пищевой цепи. У нее не было ничего своего, даже 2 миньона парачеловика были ей даны. Она пыталась как-то расшириться, делать, что сказано, но в ответ на спонтанную ошибку получила еще больше работы. Проверив работу андроида, она была приятно удивлена. Киборг был сильнее ее самой, гибкий, словно гимнаст, и быстро учился тому, что она не могла исполнить с легкостью, вроде хоть бы на руках и даже на пальцах, хотя последнее вызвало фантомные болевые ощущения от небольшого повреждения кожи. Также стало ясно, что хотя андроид был практически ее вторым телом, при управлении им не было чувства усталости, его чувства были острее и явно присутствовал какой-то вспомогательный, позволяющий скинуть на него значительную часть контроля при выполнении однообразных и простых действий, а также заученных трюков. Подарок пришелся кстати. Эмма решила оставить андроида в сладкой жизни, пока она будет отдыхать. Школа уже не казалась ей чем-то надоедливым, там можно было поболтать о всяких пустяках, позависать с подругами и отдохнуть от сложных проблем за решением всяких пустяковых задач, словно возвращение в беззаботное детство. К сожалению, но репликанты не были способны использовать силы паралюдей. Корона была создана осколком и имела многомерный компонент, который нельзя было повторить без специализированной силы. Клонирование по этому же принципу не работало. Нужно было вызвать триггерное событие у клона, но это было несложно, куда сложнее было воссоздать корону. У меня просто не было нужной для этого силы. Аугментация не могла создать андроида-клона с работающей парачеловеческой силой. С другой стороны, была возможность переселить парачеловека в новое тело, но это было бы больше похоже на объяснение силе кипа, что теперь у хозяина новое тело и нужно провести некоторую калибровку для нормальной работы. Ничего сложного, но никакой армии клонов. Назначение репликанта Эммы было в изучении работы мозга и создании в будущем искусственного мозга, который мог бы мне помочь не истекать кровью, когда я выхожу за пределы того, на что настроена моя сила и отдача ложится уже на меня. Попутно я хотел решить проблему человечности роботов, так сказать, взять лучшие и творчески доработать до полезных и безопасных роботов-помощников, способных понять человека в рамках человеческой логики и понимания. На текущий момент и были за пределами человеческого разума, но запрограммированы до комфортного уровня взаимодействия благодаря расчеловечиванию и разным вспомогательным программам. Если что-то слишком похоже на человека, но не является им, эффект вызовет страх, но если это что-то не является человеком, никогда не было им и имеет понятный для восприятия образ, не пересекающийся с человеком, то вполне комфортно воспринимается. Однако, был один персонаж, способный массово воспроизводить паралюди, создать армию клонов за считанные минуты или часы, одолев большинство топовых героев. Наэлили Ехидна, случай 53 со сломанной силой. Часть проекта Симург и одновременно не являющийся им. Слепые пятна для Симург не видны, поэтому тварь не могла знать, что Наэль получит настолько сломанную силу, но это не меняло того факта, что ее группа была затронута влиянием губителя. Проблемные люди, но с большими возможностями, если проявить осторожность и хитрость. С момента обнародования видео о Григоре Улитке ко мне пришло несколько писем, в том числе одно из них было от странников. Было несложно проверить того, кто посылал письмо, когда можно проследить до места отправления письма, используя силы ретроспективы, технопатии и совершенного разума. К сожалению, как и большинство мощных сил, имелись штрафы, которые осложняли дело. Первый штраф – сила была постоянно активна. Второй штраф – тело росло, пожирая любую живую органику. Третий штраф – трудный контроль чудовищного тела. Четвертый штраф – кошмар и нестабильная психика. Пятый штраф – сила действительно, скажем так, ненавидела или была недовольна Наэлли тем, что триггер был таким принудительным и сломанным. В результате есть кентавр размером с бегемота, с человеческой половинкой девушки и бесчеловечным хтоническим монстром ниже пояса, регенерирующим, прочным и сильным, способным сожрать любого парачеловека, выплевывая его искаженные копии с деструктивными программами в мозгах. Другими словами, это была катастрофа или спящий сценарий Симург. Добавьте к этому то, что группа скитальцев, это трансмигранты вроде меня, получившие худший день в жизни, силу из флакона и потенциальный приказ на убийство, если станет известно, что они вышли из зоны во время атаки Симург. Строго говоря, прикидывая в уме преимущества и недостатки, учитывая их репутацию злодеев, они должны обладать куда более впечатляющими силами, чем у них есть. Конечно, потому, что они не были результатом ЦОА. Тем не менее, к ним так легко не подъехать. Несмотря на отчаянное предложение, у меня пока нет надежной зоны сдерживания для Наэлли портала на Землю Алиф. У меня была предательская мысль организовать скитальцам портал до Земли Алиф, а после просто наслаждаться шоу. Нужно сказать, что они пропали на месяцы из родного города. Почти 2 года или около того. Теперь у них были силы, но на Земле Алиф не было ни писанных правил и тайного плана по сохранению популяции паралюди. Они пользовались силами, они не могли ими совсем не пользоваться, поэтому рано или поздно, но им пришлось бы столкнуться с людьми в черном, разнообразными агентами из правительственных служб. Учитывая нестабильную психику Наэль, то она стала бы национальной катастрофой масштаба штата или больше, захватывая людей и создавая их искаженные копии, она вызвала бы настоящий зомби-апокалипсис в миниатюре. На Земле бед ее разрушительный потенциал еще выше, но и способов противодействия куда больше. Потребуется скрытая подготовка, чтобы достичь масштаба настоящей катастрофы. Увы, но губители научили людей реагировать на такую масштабную угрозу, поэтому с высокой степенью вероятности ее уничтожат до того, как она действительно наберет обороты. Фактически это была одна из угроз, с которой нужно было так или иначе разобраться до того, как ситуация станет неконтролируемой. Жаль, что она практически не способна контролировать клонов, и они подчинены ее бунтующей силе. Тем не менее, предварительная встреча была необходима, чтобы выяснить нюансы и подробности. Одно дело помнить, а другое дело – знать наверняка. Встреча была назначена на окраине Вустера недалеко от Тихого парка. Группа еще не получила ярких тематических костюмов и использовала простую одежду и дешевые маски. Можно было сказать, что у них вообще не было костюмов. Первое, что я почувствовал при приближении, это зловещее чувство неправильности. Зловещая долина для моего взора силы, это вид на Элли ауры ее силы. Девушка беспокойно ерзала, если так можно сказать, о шевелении туши из искаженных конечностей и щупалец со множества ртов и глаз. Представьте себе человека, которому дали инструменты то, с чем он раньше никогда не работал, неполную инструкцию и оставили так, как есть. Обратиться за помощью ни к кому, отказаться от работы, тоже. Приходится брать все, что есть и пытаться делать, но проблема в том, что работник не очень понимает, что он делает, для чего и зачем. Более того, работнику было обещано совсем другое место и другие условия труда. Ехидно, это результат работы такого осколка, которому дали неполную инструкцию и у которого нет полного понимания, что и зачем он делает. Порождение суицидальных психопатичных клонов, часть инструкции двигатель конфликта. Создание клонов, часть функции деления, работающая неправильно из-за инструкций. Изменение формы, неполноценная работа оборотня и частичная импровизация, а больше неправильная, сторонняя инструкция. При этом явно неправильная работа из-за отсутствия механизма формирования биомассы, поэтому чудовищная туша – это тело Наэль, а не проекция. Если бы на голове были бы в данный момент волосы, они сначала посидели, потом бы я их вырвал от увиденного, а оставшиеся просто выпали от сопутствующего стресса, когда моя сила привела мне аналогию. Мои глаза – это одно, но что если бы я выбрал тройной штраф к делу 53? Если бы это была сила из бутылки, я выращивал бы головы, каждая из которых использовала свою силу, глаза не способные воспринимать нормально реальность, множество глаз, физические мутации при использовании силы. Я похолодел от ужаса, когда понял, что мои глаза – это результат изъятия замены части инструкций. Расширенное толкование. Возможно, меня спасло бы то, что чужеродный элемент подобрал бы более функциональную форму, но в этом нельзя было быть уверенным на 100%. Могу ли я исправить себя? Скорее нет, чем да. Могу ли я исправить Наэль? Сложный вопрос, зависит от сотрудничества ее силы. Если не захочет меняться, это будет проблема. Все это я осознал и понял не за одно мгновение, а за несколько минут. Я пришел заранее на место встречи и использовал силу плаща, чтобы незаметно понаблюдать за странниками и их силами.